Глава 40. Яна. Мое сердце не чистит, но дергается, когда, отделившись от своей компании, Илья пересекает гостиную. В его руках банка энергетика, почему-то концентрируясь на этой детали, пока он приближается. Просто смотреть ему в лицо после нашей последней встречи немного сложно, поэтому смотрю на его руки, замечая, что вокруг запястья повязана красная нитка. Он увлекается разными талисманами, это его хобби. Уже в конце совместного вечера я знала, что дарить ему на день рождения, если бы все сложилось иначе. «Привет», — произносит Илья, остановившись рядом. Вдохнув, я поднимаю взгляд и отвечаю. «Привет». Смотреть ему в глаза для меня никогда не было проблемой, в отличие от глаз палача. Покосившись вправо, я ищу взглядом лестницу, по которой минуту назад он поднялся вместе со своим грузом. «Не ожидал тебя здесь увидеть», — слышу я и возвращаю внимание к Илье. Он выглядит неспокойным. Это сквозит в его движениях, в глазах, которыми меня осматривает. Проводит рукой по волосам и ждет ответа, заглянув мне в лицо. Крутя в руках пивную бутылку, отвечаю. «Я тебя тоже. Как дела?» «Дела? Круто. Ты здесь с палачом?» — спрашивает он. Я торможу с ответом, и эта задержка меня саму злит. Не знаю, почему торможу, почему не могу кричать на весь свет о том, что встречаюсь с Артуром Палачевым. Может, слишком боюсь проснуться? «Да, с ним», — киваю я. За его мимикой я вижу удивление. Он не может его скрыть или не пытается, но оно настолько ощутимое, что мне хочется поскорее заполнить паузу. «А ты?» — спрашиваю я быстро. «Где Бажена?» «Мы поссорились». Он поджимает губы в ответ на мои подскочившие вверх брови, затем улыбается, но его улыбка мало похожа на веселую. Она скорее загадочная. Та самая, в которую однажды я умудрилась влюбиться, а сейчас не чувствую ничего, ведь взгляд и все мое нутро тянутся к той самой лестнице. Если совсем недавно я думала, что хотя бы на 1% контролирую свои чувства к Артуру Палачу, то была просто дурой. Я ничего не контролирую, я влюблена. Так сильно, что не могу думать ни о чем другом, ни о ком другом. Не могу есть и спать, ведь хочу всего этого с ним, каждую минуту. Я ощущаю всю глубину этих сумасшедших чувств именно сейчас, потому что мое сердце колотится не от близкого присутствия рядом живого и настоящего парня моей мечты, а от мыслей о парне, которого в эту секунду даже поблизости нет. Я влюблена в Артура Палача, и под кожей у меня собираются мурашки. Мне хочется петь, у сердца будто выросли крылья, горло сжимается. 5 минут, на которые он оставил меня одну, уже кажутся вечностью. «Поссорились?» — переспрашиваю я хрипло. «Да». Илья откидывает назад голову, ставит на стойку банку энергетика и смотрит на меня с мыслями, которые невозможно прочесть. В его глазах их слишком много, а я не могу сконцентрироваться. «Слушай», — говорит он, — «ты, бо знаешь, всю жизнь знаешь лучше меня. Можешь помочь? Я честно с ней заколебался». Мысли в моей голове сыпятся, как компьютерные алгоритмы. Я свожу брови, вертя произнесенные слова со всех сторон, а Илья протягивает руку и обхватывает пальцами мое запястье, говоря: «Давай вниз спустимся, музыка орёт». «Илья, пытаюсь вырвать руку и его притормозить, но он держит меня на удивление крепко, ведя к выходу в гараж. Изнутри царапает дискомфорт, когда бросаю взгляд на лестницу. Нащупав в кармане шорт-телефон, достаю и зажимаю его в ладони. Навстречу нам проходит шумная компания из 3 девушек. Звуки их смеха вместе со звуками музыки отсекает хлопок двери, когда они заходят в дом. Стащив меня с крыльца, Илья на ходу говорит: «Давай прокатимся». «Подожди». Я снова пытаюсь его остановить. Его машина — тюнингованный «Мерседес». Подарок родителей на 18-летие. Открыв пассажирскую дверь, он предлагает мне сесть, но я этого не делаю, наконец-то высвободив руку. «Мне реально нужен совет. Сделаем круг по кольцу, и я тебя верну назад», — обещает Илья. «У меня от этих битов уже башня трещит». Он кивает на дом за моей спиной. Улица настолько тихая, что даже приглушенная стенами дома музыка здесь слышна до последнего звука. Посмотрев на Илью, я топчусь на месте, накрывая ладонью запястье, которое он только что сжимал. Оно слегка пульсирует, и я хочу от этого ощущения избавиться. Садиться в его машину мне дико не хочется, но та дружба, которая когда-то связывала нас с Баженой, заставляет сказать «5 минут».